Слово третье. Заметь еще и вот что, достойное удивление. Грехи наши считаются как бы долгами. И тогда, как кающимся грешникам, Бог прощает весь долг, от праведников требует, напротив, еще и лихвы. Приступил к нему человек, который должен был много талантов, и так как он, каясь, и с усиленной просьбой молил о деле и сказал: «Потерпи на мне, и все тебе заплачу», то человеколюбец не ждал уплаты, а вменил признание вместо уплаты долга. Должнику 10 000 талантов он простил все решительно, тогда как от праведников, говорит он, будет требовать еще лихвы. Для чего же не дали серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Евангелие от Луки, глава 19, стих 23. Я говорю это не потому, что Бог будто бы враждебно относится к праведникам. Для Бога нет ничего вожделения праведника, а потому что, как я сказал раньше, грешника Он утешает, чтобы восставить, а праведника устрашает, чтобы утвердить в правде. И первым прощает многочисленные грехи, как врагам и надменным, в последних же строго примечает и маловажное, желая, чтобы не было никакого недостатка в их совершенстве. Что в этом мире богатый, то праведник у Бога, и что в мире бедный, то у Бога грешник. Ничего нет беднее грешника, и ничего нет богаче добродетельного. Поэтому-то о живущих в благочестии и правоте Павел говорит: «Благодарю Бога моего за вас, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». А о нечестивых блаженный Иеремия говорит: «Они убоги, потому что не знают пути Господня». Итак, грешников, как убогих, Бог милует, от праведников же, как от богатых, взыскивает. Первым снисходит ради убожества, а от последних по богатству их благочестия строго требует отчета. Как поступает он с праведниками и грешниками, так точно поступает с богатыми и убогими. Подобно тому, как грешника он восставляет милосердием, а праведника устрашает строгостью, так точно он проявляет свое попечение и в делах мира. Если он видит блистающих достоинствами могущественных царей, князей, всех, словом, кто изобилует богатством, то говорит с ними, возбуждая страх, и с пользой присоединяет к власти страх. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Потому что Он есть Царь царствующих и Господь господствующих. Где начальство власти, там Он прилагает страх своего царства. Где смирение простоты, там приносит врачество своего милосердия. Потому что Он великий Бог, Царь царствующих и Господь господствующих. И Он, снисходя со своего достоинства, является по изображению Священного Писания и отцом сирот, и судьею вдовиц, будучи в то же время царем царствующих, князем княжащих и Господом господствующих. Видишь, сколь велико его щедрое милосердие? Видишь, как полезен тот страх при благочестии и власти, который внушает он? Там, где он усмотрел, что довольно будет для утешения власти, приложил с пользою страх. А где усмотрел угнетенное приниженностью сиротство и обнищавшее в изнеможении вдовство, там дал в утешении милосердие. Я отец сирот. Бог поступает двояко. являет свое милосердие и наказывает могущество. Он называет себя отцом сирот, желая утешить несчастных и в то же время устрашить людей сильных, чтобы они не обижали сирот и вдовиц. Так как смерть похитила у них, у одного отца, у другого мужа, то закон божественной любви восстанавливает тех, кого поразил закон природы. И та же самая благодать в лице царя, святых, вдове дает судью, а сироте — отца. Итак, если ты нечестивец, притесняешь вдовиц, то раздражаешь пекущегося о них. Если обижаешь сирот, обижаешь сынов Божиих. Я, говорит, отец сирот и судья вдов. Кто же так дерзок в своем нечестии, чтобы обижать сынов Божиих и оскорблять вдовиц, о которых заботится Бог? Видишь, как мудро уготовляет он в рощество благочестие. Видишь, как он, не изменяясь сам, а приспособляясь к нуждам человеческим, одним внушает страх, а другим являет милосердие. Итак, воспользуемся спасительным врачеством покаяния, или лучше получим от Бога врачующее нас покаяние, потому что не мы ему приносили его, а он нам даровал его. Видишь строгость в его законе? Видишь милосердие его в благодати? Когда я говорю о строгости в законе, то не порицаю суда, а прославляю милосердие евангельской благодати, потому что закон неумолимо наказывал согрешающих, а благодать с великим долготерпением отлагает казнь, чтобы привести согрешающего к исправлению. Итак, братья, примем спасительное врачество покаяния, примем врачество, очищающее наши грехи. Но истинное покаяние не то, которое произносится лишь на словах, а то, которое утверждается делами и, исходя из самого сердца, истребляет скверну нечестия. «Омойтесь, — сказано, — очиститесь, удалите злые деяния ваши перед очами моими». Что значит это излишество слов в выражении? Недостаточно ли было сказать «удалите злые деяния ваши от сердец ваших», чтобы показать все? Почему же прибавлено «перед очами моими»? Потому что иначе видят глаза людские, и иначе видит око Божие. Человек смотрит на лицо, Бог же смотрит на сердце. Не по виду лишь притворяйтесь кающимся, а покажите плоды покаяния перед очами моими, которые испытывают тайники сердца.